На следующий день бабушка лежала опрятной, подбородок был подхвачен лентой. Предстояло заняться формальностями. Винсент сопровождал отца. День был не из веселых, и вечером Сетюк Ден чувствовал себя довольно усталым. Перед тем, как садиться за стол, он вдруг непонятным образом даже пролил слезу, но жена его пристыдила. В тот вечер Винсент закончил чтение «Общего чувства», произведение одного преподобного отца. А затем бабушку положили в гроб и похоронили. По гражданскому обряду, ибо семья Тюкден богопочитанием не увлекалась, у старушки был склеп на кладбище Монпарнас. Муж дожидался ее там несколько десятков лет. Все прошло нормально. Появились несколько дальних родственников, потом ушли. Винсент попытался думать о смерти. Не получилось. Месье Тюкден обменял свою четырехкомнатную квартиру на трехкомнатную, также расположенную на улице Конвента, но ближе к метро. Это принесло ему небольшую прибыль. Винсент с удовольствием сменил бы квартал. Приключения. Но у стариков теперь были здесь свои привычки. Единственное преимущество, которое он обрел в такой перемене, это появление небольшого письменного стола в своей комнате. Его способность к уединению таким образом возросла. Но все это мало что изменило в его жизни. Он продолжил играть в бильярд и читать, и периодически проваливался в омерзительное отчаяние, от которого его внезапно избавлял упорный смешной оптимизм, абсурдная жажда жизни. Тем временем гильотинировали Ландрю. Однажды Тюкден открыл для себя площадь Д'Аллерей и сел там на скамейку. Было 10 часов утра. Погода была хорошая. Иногда мимо проезжала машина. Иногда проходил пешеход. Играли дети. На террасе кафе сидел хозяин и курил, читая газету. Время от времени рядом в доме пела женщина. Хорошая погода, 10 утра. Тюкден сидел на скамейке. Конечно, ни одна из этих вещей сама по себе не имела смысла, и всем им, проходя через становление, суждено было погибнуть. В философии становления переход от одной определенности бытия к другой. Все существующее является становящимся, а его бытие и есть становление. Разве это не была их реальность? Разве не зависела она ни от чего иного, как от них самих? В чем же была их реальность? Из чего состояла их реальность? Было ли это бытие или существо? Если бытие представляет собой реальность вещей, то почему же этих вещей не было? Ведь обреченность больше не быть не есть бытие. Если это существо, то почему оно множественно? Отчего все-таки существуют вещи, отчего они должны погибать? Один из детей заплакал. Старик покинул один из домов и потащился к скамейке, куря старую трубку. Хозяин кафе закончил с чтением и с сигаретой и зевал на солнце. Две экономки перекрикивались с разных сторон площади. Торговец одеждой принялся петь. От одной улицы к другой по диагонали пробежала кошка. Деревья зеленели, ибо было самое время. Одно из них описал пес, предварительно хорошенько обнюхав, а затем отправился с визитом к следующему. Женщина пела теперь «Время вишен». Тюкден почувствовал, что готов заплакать, его растрогало. Несуществование вещей. Как их спасти? Да, как можно спасти вещи? Как вырвать их из ничего? Как избавить от бытия? Как придать частному смысл бытия в самом себе? Как придать мгновенному характер и становление вечности? Он вспомнил переписанную им фразу из Гёте, вынул из кармана блокнот и стал ее искать. На первой странице были адреса, на следующих — даты и ряды цифр, показатели его успеха в бильярде, затем шли цитаты из Гёте, и первая из них, написанная большими буквами, гласила «Никогда не отчаиваться». Гёте продолжал «Проникнуть хочешь в бесконечность, конечное познай со всех сторон. Жизнь новую в глобальном видеть хочешь, сумей глобальное узреть в ничтожно малом». в одном мгновении видеть вечность, огромный мир в зерне песка —